Незадолго до этого ему удалили поврежденный глаз. Примечание автора. Только теперь я почувствовал, что сердце у меня опять начинает биться. Ведь мы совершенно точно знали, в каком месте прячется угас. И все же не смогли заметить ни малейшего признака, который указывал бы присутствие такого крупного животного. Уповая на то, что он достаточно сыт и не станет интересоваться молодыми гепардами, мы увели все семейство ярдов на 50 в сторону, дальше они не пошли. На утро весь заповедник утопал в густом тумане, мы ничего не видели дальше нескольких ярдов. Такого тумана я не припомню за все 10 лет, проведенных в заповеднике. Оставалось только надеяться, что с Пиппой ничего не случится. Как я испугался, увидев следы гепардов, перепутанные с львиными следами на дороге в канаве Ганса. Но возле сухого русла мы нашли все семейство в целости и сохранности. Они устроились на термитнике у дороги. Здесь рабочие недавно выкопали две глубокие осушительные канавы. Обе канавы соединяла бетонная труба, проложенная на глубине 3 футов поперек дороги. Как только туман рассеялся, молодые гепарды сообразили, что труба — замечательное место для игр. Они гонялись друг за другом по длинному туннелю. Один затаится в засаде на дальнем конце, а другой выскочит из темного отверстия или вдруг спрыгнет на противника сверху. Не игра, а сплошное удовольствие. Меня это новое развлечение несколько удивило. Совсем не в натуре гепардов забывать об опасности, они всегда оставляют свободным путь для отступления. Но, может быть, малыши вели себя так беззаботно, потому что знали, Пиппа здесь, рядом, она внимательно следит за любой опасностью, и длинная дренажная труба не превратится для них в западню. Потом игра в кошки-мышки им наскучила, и они перешли на кучи гравия, рассыпанные вдоль дороги. Не так-то просто было взбираться на сыпучий гравий, и малыши то и дело скатывались вниз, не успевая добраться до вершины. Но как только кто-нибудь становился властелином горы гравия, он яростно защищал свои позиции, если соперники дерзали подкапываться под него или тянуть его вниз за хвост. А как здорово было играть в прятки среди этих искусственных гор, даже Пиппа вступила в игру. И я с огромным удовольствием смотрела, как гепарды носятся, сломя голову, и с невероятной скоростью лавируют среди куч. Наконец, все они в полном изнеможении, запыхавшись, бросились на землю под большой терминалией. Дерево удивительно удобно росло почти на самой дороге. Оно не только давало густую тень, но и могло служить отличной сторожевой вышкой, если забраться на нижние ветки. Я села рядом с Пиппой и, гладя шелковистую шерсть, слушала ее мурлыканье. Немного погодя, и мне захотелось подремать. Я положила голову на удобное местечко, сразу за передней лапой Пиппы, и уснула, чувствуя, как дыхание ритмично опускает и приподнимает ее бок. Нашему семейству так полюбилось это место, что они пробыли там много дней, пока не возобновили дорожные работы. Тогда они ушли на милю дальше, к дереву, на котором был огромный пологий сук. Мне представилась блестящая возможность поснимать гепардов, позирующих на фоне неба, или их сражение за самое удобное место. С тех пор мы так и звали это дерево — фотодеревом. И на несколько недель оно стало нашим излюбленным местом встреч. Мне только что прислали портативный магнитофон на релку «Филлипс», и я носила его с собой вместе с лейкой, кинокамерой «Болекс» и биноклем. Микрофон можно было поднести к гепардам на близкое расстояние, это их не беспокоило. И мне удалось сделать очень хорошие записи различных звуков и всех оттенков чириканья. Но кое-что записать не удалось, в том числе «Ва-ва-ва», которое сомба иногда издавала, защищая свою пищу. В последнее время она стала очень неуравновешенной. Я не знала, чего от нее ждать. Только что она удивляла меня своей приветливостью, и тут же, без малейшего повода, настроение у нее резко менялось. Ежедневно разыскивая гепардов, мы иногда встречали семейство страусов. Страусята вылупились 3 месяца назад. Сначала их было 13, теперь в живых осталось только 5. Крохотные страусята были легкой добычей. Я своими глазами видела, как орел спикировал и схватил одного страусенка, прежде чем родители успели опомниться. Пиппа не могла справиться со взрослым страусом.